Глава 12. Зоя. Я сижу, словно парализованная, и смотрю, как Лара непринужденно болтает с моей свекровью. Их голоса звучат звонко и весело, будто они давние подруги. Лара смеется над каждой шуткой Натальи Петровны, а та в ответ удостаивает ее царской улыбкой. Со мной Наталья Петровна никогда не общалась подобным образом. Одни только придирки и унижения, и так 20 лет. Юра напряженно молчит, избегая смотреть в мою сторону. Его лицо побледнело, на лбу выступили капельки пота. Наверное, я впервые вижу его таким растерянным и беспомощным. Обычно он всегда держится уверенно, даже нагло. Сейчас же он выглядит так, словно мечтает провалиться сквозь землю. «Зоя, ты такая тихая сегодня, что-то случилось?» Внезапно обращается ко мне свекровь. В ее глазах сверкает хитрый огонек. «Может быть, тебе неприятно общество Лары?» «Да, именно, Наталья Петровна. Мне очень неприятно ее общество. Я бы ее головой в салат окунула, и следом вашего сына-изменника тоже. Да и вас за все хорошее, так сказать. Но пока рано». Я собираюсь силами и натягиваю на лицо спокойную улыбку. «Что вы, Наталья Петровна?» «Мне очень приятно познакомиться с дочерью вашей подруги». «Ой, а мы уже знакомы», – перебивает меня Лара, бросая на меня наглый высокомерный взгляд. «Правда ведь, Зоя?» Я чувствую, как кровь приливает к лицу. Эта девица прекрасно знает, что я обо всем догадываюсь. Она явно наслаждается ситуацией и наверняка специально забыла свое бесстыжее белье под кроватью в нашей с Юрой спальне, чтобы я наверняка обнаружила его и поняла, что муж мне изменил. «Не припомню такого», — холодно отвечаю я. «Ну как же», — продолжает Лара с невинной улыбкой. «Мы пересекались на корпоративе. Вы, наверное, просто забыли». Я молчу, не желая продолжать этот бессмысленный разговор. Свекровь переводит взгляд с меня на Лару и улыбается еще шире. «Ларочка у нас теперь работает в компании Юры. Такая умница. Гордей Сергеевич лично пригласил ее в отдел маркетинга». Я вздрагиваю при упоминании имени Гордея. Она же работала в салоне красоты. Значит, Гордей тоже знаком с этой девушкой? Возможно ли, что он специально устроил ее на работу, чтобы следить за Юрой? Или это просто совпадение? Юра, наконец, поднимает глаза и смотрит прямо на меня. В его взгляде читается одновременно мольба и предупреждение. «Молчи, не устраивай сцену здесь и сейчас». «О нет, такого удовольствия я вам, дорогие мои родственнички, не доставлю». Я отвожу взгляд и медленно встаю из-за стола. «Прошу прощения, мне нужно выйти на минутку». Не дожидаясь ответа, я направляюсь в коридор и выхожу на террасу. Свежий вечерний воздух обжигает мое лицо и помогает немного прийти в себя. Я опираюсь руками о перила и закрываю глаза. «Мам?» Я оборачиваюсь и вижу Колю. Он стоит рядом со мной и смотрит обеспокоенно. «Ты в порядке?» «Я видел эту девушку. Что происходит?» Я глубоко вздыхаю и беру сына за руку. «Коля, скажи мне правду. Ты ведь никогда не приводил в наш дом ту девушку. Ты солгал ради отца?» Он опускает голову и молчит несколько секунд. Потом тихо произносит. «Прости меня. Папа попросил помочь ему тогда. Он сказал, что это ошибка и что ты будешь страдать, если узнаешь о его измене с этой Ларой». Я чувствую, как у меня перехватывает дыхание от боли и гнева. «Значит, ты знал обо всем и молчал? И еще солгал мне?» Коля поднимает виноватые потухшие глаза. «Я хотел защитить тебя. Я думал, так будет лучше». «Ничего не лучше. Лучше бы он сразу признался. Да лучше бы он вообще мне не лгал. Но, по крайней мере, у него хватило духу сказать мне правду». Я обнимаю его крепко-крепко. «Никогда больше не лги мне, Коля. Обещай мне это. Он кивает и прижимается ко мне сильнее. Обещаю. Мам, прости меня. Мы стоим так несколько минут, пока я не чувствую себя достаточно сильной снова вернуться к змеям за стол. Когда мы возвращаемся в гостиную, Юра стоит у окна и нервно разговаривает по телефону. Лара продолжает весело общаться со свекровью и Лерой, которая явно подружилась с новой знакомой. Внезапно мой телефон вибрирует в кармане. Я достаю его и вижу сообщение от Гордея. «Зоя, нам нужно срочно поговорить. Завтра утром приезжайте ко мне в офис». Сердце начинает бешено колотиться в груди. Что он узнал? Почему такая срочность? Я поднимаю глаза на мужа и вижу, как он заканчивает разговор и напряженно смотрит на меня. «Кто звонил?» – спрашиваю я равнодушным голосом. Юра морщится и отвечает сухо. «По работе звонили, ничего важного». Я понимаю, он снова лжет. Наталья Петровна хлопает в ладоши. «Друзья мои, а теперь десерт! Ларочка привезла изумительный торт!» Лара улыбается победно и бросает на Юру многозначительный взгляд. «Надеюсь, всем понравится!» «Понравится, но только не мне. Но теперь я знаю одно. Завтра утром я встречусь с Гордеем, и тогда все тайны моего мужа будут раскрыты окончательно».